Олег Куваев. Избранное. Повести. 1969-1971. Читает Саша Жукова. Два цвета земли между двух океанов. Дорожные записки и размышления. Прочитано по изданию «Олег Куваев. Дневник прибрежного плавания». Издательство «Физкультура и спорт. Москва. 1988 год». Все главы книги написаны в разное время, в период с 1957 по 1969 год. Описаны экспедиции и путешествия по Чукотке были осуществлены автором с 1957 по 1967 год. Впервые напечатано в альманахе «На севере дальнем», «Магадан», номер 2, за 1968 год. В самом полном варианте, включая главу о Никите Шалаурове, входит в книгу «Птица капитана Росса», «Магадан», 1970 год. Была включена в сборник «Будни романтики», «Новосибирск», 1970 год. В серии «Молодая проза Сибири». Отдельными главами публиковалась в разные годы в журнале «Вокруг света», «Альманахи ветер странствий» и других. Включена в сборник «Дневник прибрежного плавания», «Москва. Физкультура и спорт. 1988 год». И в трехтомник «Избранная». Магаданское книжное издательство «Магадан. 1994-2000 годы». География по отношению к человеку – ничто иное, как история в пространстве, точно так же, как история является географией во времени. Элизе Реклю. «Человек и земля». Ретроспективный взгляд на вещи. В наш насыщенный информацией век трудно найти сколько-нибудь приличный участок суши, о котором не было бы написано с десяток книг. Поэтому каждый географический автор вынужден объяснять в предисловии, зачем он добавляет к написанным томам еще один, не претендуя, однако, на то, что именно его книга и даст окончательное и исчерпывающее описание предмета. Я собираюсь писать о Чукотке, об остроконечном клочке азиатского континента, который, подобно мечу, рассекает два океана. О Чукотке, наверное, написано больше, чем о Рязани, но все-таки я буду писать о Чукотке, а не о Рязани. На это есть ряд причин. В одной интересной книге описывается восторг, охвативший Васко Нуньес де Бальбоа, когда он смог видеть с одной из высот Панамского перешейка два земных океана. Не знаю, допускает ли география Панамы возможность наблюдать с одной точки два океана, но на Чукотке это можно. Более того, в районе Оэлена, в принципе, возможно увидеть два океана и два континента Земли сразу. На Чукотке много можно увидеть. Может быть, поэтому невольно растекаешься мыслью по древу. Я работал здесь около 9 лет после окончания геолого-разведочного института. Из увиденного запоминается, как правило, не экзотика, а обыденные вещи, которые в обыденности своей для каждой земли и составляют суть этой земли. Почему-то ощущение, что вот в данный момент ты одновременно видишь два океана и два континента земли, не потрясает. Я не помню тот момент эмоционально, но я хорошо помню обжигающий морозный ветер